Глава 15. В воскресенье, после возвращения от Фарлагов, Таня не смогла поговорить с Яном. Из Академии Легиона он отправился куда-то еще, прислав ей только короткую записку с предупреждением, что вернется в понедельник. Конечно, ни слова о том, куда и зачем его понесло. Таня разозлилась бы, если бы в принципе была способна злиться на него дольше 10 минут подряд. Он действительно вернулся на следующий день, когда в Орте уже вовсю шли занятия, поэтому они коротко пересеклись только во время обеда в общей столовой. С каждым часом, что проходил с момента разговора с Тарой, решимость Тани таяла. Разговор рисковал опять не состояться, но к их общей удаче не только Таня осознала необходимость сделать первый шаг. Когда вечером в понедельник Ян вернулся в их апартаменты, Таня успела отложить в сторону домашние задания по учебе и взять в руки книгу, с которой уютно устроилась на диване в гостиной, укрыв ноги тонким пледом. С тех пор, как она поселилась в мире за занавесью, она стала больше читать, поскольку ни телевидения, ни интернета здесь не существовало. Услышав, как хлопнула входная дверь, она оторвалась от чтения и подняла голову, чтобы поприветствовать мужа улыбкой. Ян предпочел для приветствия слова и быстрый поцелуй в губы. Таня ожидала, что он, как обычно, скроется в личном кабинете до ужина, но Ян сел на диван рядом с ней. «Как твой визит к Фарлагам?» – поинтересовался он, кладя руку на спинку дивана и поворачиваясь к Тане всем корпусом, явно давая понять, что присел не на минутку. Она пожала плечами, закрывая книгу и откладывая ее на низкий столик, и села ровнее, чтобы оказаться ближе к нему. «Мы славно поболтали с Тарой, даже потом пообедали втроем. На это тебя не хватало, мне кажется. Наши разговоры были ему не очень интересны». Она улыбнулась. «Или ты имел в виду, поговорила ли Тара со мной, как ты ее просил, и исследовала ли Найт возможное снадобье наведенного сна?» Таня лукаво посмотрела на него, выразительно изогнув бровь, почти точно копируя выражение, которое частенько видел на его лице. Ян ничуть не смутился, но у него хватило совести изобразить раскаяние, пусть и не совсем натуральное. «Древний король в моем лице совсем растерял навыки плетения интриг», сокрушенно констатировал он, зачем-то касаясь ее волос и убирая их за ухо. «Сердишься на меня?» Она склонила голову на бок, подарив ему еще один выразительный взгляд и улыбаясь немного грустно. «Конечно нет, уже нет. Может быть, сначала немного сердилась, но потом поняла, что сама вынудила тебя. Ты ведь пытался поговорить со мной напрямую, и ты ведь за меня волнуешься, а не просто так. Интригуешь ради интриг». Он взял ее руку в свою и порывисто сжал, выдыхая с некоторым облегчением. Таня с удивлением поняла, что его действительно тревожила ее реакция. Как они дошли до такого? Когда это случилось? «Мне досталась поразительно рассудительная жена». Он снова улыбнулся, выжидающе глядя на нее. «А мне очень заботливый муж». Таня понимала, что он ждет от нее неответных комплиментов, но говорить с ним о своем сне ей все равно было тяжело. Пусть даже надежда на снадобье Найта ее немного успокаивала. Она решила начать с этой новости, надеясь, что так ей будет проще перейти к сути. Слушая рассказ про снадобье, Ян сначала хмурился, но когда речь дошла до последнего, оживился, как и она. «Найт прислал мне первые несколько порций», – закончила Таня. «Я вчера уже выпила одну перед сном, но в этот раз кошмара не было. Даже не думала, что огорчусь из-за этого». Ян погладил большим пальцем тыльную сторону ее ладони, продолжая внимательно смотреть на нее, но так и не задал вопроса про то, чем заканчивался ее сон. Он снова оставлял за ней право выбирать, насколько откровенной с ним быть. «Ты убиваешь меня», – быстро сказала Таня, не давая себе времени передумать. На его лице отразился шок, и она поторопилась объяснить. «В конце моего сна ты или человек с твоим лицом меня убивает. Со словами «око за око, любовь за любовь». Его рука, лежавшая на спинке дивана, переместилась ей на плечи, крепко обнимая. Только в тот момент Таня поняла, что дрожит. Она склонила голову на плечо Яна, как всегда чувствуя себя тем увереннее, чем была ближе к нему. Он отпустил ее руку, погладил по волосам, прижимаясь губами к макушке. «Прости», – с трудом выдавила Таня. «За что?» – тихо уточнил Ян, продолжая гладить ее по голове. «За то, что молчала. Это не потому, что я поверила. Честно, я знаю, что ты никогда не причинишь мне вреда». Он судорожно втянул носом воздух, заметно нервничая, что пугало само по себе и сжал в объятиях сильнее. «Тогда почему ты молчала?» «Не знаю. Правда, сама не знаю. Мне казалось, что произнести это вслух все равно, что сделать реальным. Я боялась, что ты подумаешь, будто я верю в это. Боялась, что это обидит тебя, причинит боль. Глупо, да?» «Заботиться о моих чувствах не глупо», — возразил он. «Это приятно. Просто я не такой впечатлительный. Разве ты не знаешь? Ты бы не обидел меня этим. Честно говоря, твое молчание обижало сильнее». Она чуть отстранилась от него, посмотрела с причудливой смесью сомнения и снисходительности во взгляде. «Ян, твоя реакция прогнозировать совершенно невозможно. То есть я всегда знаю, что реакция будет сдержанной, но не всегда знаю, будет ли она такой. Потому что тебе действительно все равно или потому что ты делаешь вид, что тебе все равно. Единственное, в чем я всегда уверена, это в том, что ты меня любишь, и это немало, конечно. Это очень-очень важно, но в других случаях...» Она смущенно пожала плечами. «Таня, меня приучали скрывать эмоции с раннего детства. И мне уже слишком много лет, чтобы переучиваться. Но ты всегда можешь поговорить со мной обо всем, о чем хочешь. И задавать прямые вопросы. Я не стану лгать тебе даже о своих чувствах. Даже если это обида». «Правда?» Таня ухватилась за эти слова, однако разговоры о чувствах ее сейчас не интересовали. «Тогда расскажи мне, что ты искал в Академии Легиона? Нашел? Что так увлекает тебя последние месяцы?» Ян отодвинулся назад, неосознанно отстраняясь и пытаясь изобразить удивленное безразличие. «Да это просто исследование по теории магии. Одно из многих, что я провожу. Едва ли тебе это будет интересно». Таня почувствовала жгучее разочарование и злость. Ту самую, что редко длилась дольше 10 минут. Откинув в сторону плед, она встала с дивана, горько бросив. «Вот видишь, ты не можешь быть откровенным со мной. Как ты можешь тогда требовать этого от меня?» «Таня». Ян поднялся вслед за ней. «Это действительно не стоит твоего внимания». «То есть это никак не касается ни меня, ни тебя? Голая теория?» Она резко обернулась к нему, недовольно скрещивая руки на груди и внимательно глядя в глаза. Ян не стал врать ей в лицо. «Касается», — признал он мрачно. «Но я совсем разберусь сам. Я не хочу, чтобы ты волновалась еще и из-за этого». «Ты не воспринимаешь меня всерьез», — Таня покачала головой. «По-прежнему замалчиваешь какие-то важные для нас обоих факты, думая, что я с этим не справлюсь. Ты так делал с самого начала, и каждый раз мы приходили к выводу, что это себя не оправдывало. Зачем ты поступаешь так снова? Я знаю, что ты скажешь». Тут же остановила она его жестом, когда он открыл рот, чтобы ответить. «Что хочешь защитить меня? Как в свое время хотел мой отец. Только позволь тебе напомнить, что ничего хорошего из этого не вышло. И если я могу понять своего отца, который пытался защитить ребенка, то тебя я не понимаю. Я не твоя дочь, Ян, я твоя жена. И как я могу стать матерью твоих детей, если ты все еще держишь за ребенка меня?» По мере того, как она говорила, серьезная мрачность на его лице сменялась удивленным недоумением. Стоило Тане прерваться, чтобы перевести дыхание, как Ян тут же постарался вставить. «При чем здесь дети?» «Да ни при чем», — отмахнулась она. «Просто я очень стараюсь быть взрослой, разумной, пытаюсь быть достойной тебя, похожей на тебя, соответствовать не только твоему официальному положению и той роли, что я на себя взяла, но и твоей истинной личности, но...» «В такие моменты я понимаю, что все мои старания напрасны. Ты всегда будешь считать меня вздорной, слабой девчонкой». Мрачное выражение вернулось на его лицо, и он подошел к ней ближе, почти вплотную, и тихо заметил. «Это нечестно, Таня. Я никогда не считал тебя вздорной, слабой девчонкой». Она неожиданно улыбнулась, взяла его лицо в ладони и легонько коснулась губ своими. «Тогда перестань относиться ко мне, как к ребенку». Его руки скользнули вокруг ее талии, крепко прижали к нему. Ян наклонился и поцеловал ее. Жадно, страстно, немного отчаянно, как целовал в самый первый раз. «Никогда не относился к тебе так», – прошептал он через какое-то время, отстраняясь. «И что за ерунда про быть достойной и соответствовать? Тебе не надо ничему соответствовать, Таня. Тебе не надо мне ничего доказывать, и уж тем более тебе не нужно быть похожей на меня. Единственное, чего я хочу, это чтобы ты была собой и была со мной. Доверяла мне и позволяла брать на себя решение определенных проблем». «Да пожалуйста, решай, кто же тебе не дает? Я бы с удовольствием сузила круг своих проблем до выбора нового платья и написания курсовой. Но не надо ничего от меня скрывать. Держи меня в курсе и решай себе на здоровье. Неужели ты не понимаешь, что когда ты держишь меня в неведении, я только больше волнуюсь и психую? Ты же сам только что сказал, что мое молчание тебя обижало. Так ведь со мной то же самое. Давай объявим наш брак территории без секретов и недомолвок. Мне кажется, так нам обоим будет легче, и не придется привлекать фарлагов каждый раз, когда не сможем найти общий язык». Ян несколько мгновений задумчиво изучал ее лицо, а потом кивнул. «Хорошо, я согласен. Я тебе все расскажу. И буду рассказывать всегда, если ты будешь поступать так же». «Обещаю, и, Ян, я тебе абсолютно доверяю полностью, на 100%. Всегда доверяла». На его губах снова появилась улыбка. «А я считаю тебя прекрасной, сильной и очень ответственной взрослой женщиной». Таня тоже заулыбалась, чувствуя, как тяжелый камень, лежавший у нее на сердце уже очень давно, начал стремительно уменьшаться в размерах, пока не исчез полностью. Ян снова поцеловал ее так, что она едва не забыла, о чем они разговаривали. Но все же не забыла, а отстранилась и требовательно поинтересовалась. «Так что ты хотел мне рассказать?» Ян отвел ее в свой кабинет, усадил за рабочий стол, вытащил из ящика, который держал запертым тремя разными заклятиями, тетрадь в кожаном переплете и положил перед ней. «Вот это я изучал последние полтора года». Таня пролистала несколько страниц, исписанных его аккуратным почерком, но очень быстро запуталась в формулах и рассуждениях. Все, что она поняла, это что Ян исследовал какой-то поток энергии, отличный и от светлого, и от темного. Он называл его серым. «Что за серый поток?» – нахмурилась она, поднимая на мужа вопросительный взгляд. «Нам никогда не рассказывали о таком». «Потому что о подобном практически никто не знает». Ян остановился за столом для посетителя, который стоял с другой стороны стола, уперся в его спинку руками. Лицо его выглядело сосредоточенным и озабоченным. «Долгое время я вообще ничего не мог о нем найти, даже думал, что я первый маг, с которым такое случилось. К счастью, это оказалось не так». «Но что это такое?» От волнения Таня подалась вперед, она никогда не была сильна в теории магии, поэтому подробные записи Яна ни о чем ей не говорили. «Давай я объясню это схематически», – предложил Ян, садясь на стул и беря из стопки, лежавшей в специальной папке на краю стола, чистый лист бумаги и простой карандаш из подставки. «Это будет упрощенная схема, но в целом даст представление. Вот наше измерение». Он быстрым движением очертил на одной половине листа неаккуратный овал, а потом разделил его на две половинки волнистой линии. «Оно разделено занавесью на мир магов и мир людей. Скорее всего, таких занавесей еще много». И в нашем измерении существует несколько параллельных миров, но все они близки друг к другу. А еще в нашем измерении существует энергия. Он взял из подставки ручку с синими чернилами и нарисовал внутри овала еще один поменьше. А следом, немного подумав, добавил несколько маленьких кружочков. «Это то, что мы называем общим потоком». Он показал на второй овал. «А это...» Теперь кончик его ручки указывал на кружочки. «Маги, носители частички общего потока. Мы используем ту силу потока, которая нам дана от рождения, и через артефакты способны немного зачерпывать общий. И все вместе мы назвали это светлым потоком. Каждый из нас по своей природе имеет к нему доступ, независимо от того, с какой стороны занавеси находится. Пока понятно?» «Да, мы же это все изучали». Таня выразительно посмотрела на него. «Я уже не совсем неофит». «Хорошо». Ян улыбнулся ей. «Тогда смотри дальше». И он снова взял в руки простой карандаш и начертил рядом другой овал. «Помимо нашего существует еще и измерение демонов. Это не просто параллельный мир. Это другая реальность с другими законами и совершенно другими условиями. Даже темные не до конца понимают, каково измерение демонов изнутри. Скорее всего, человеческий мозг не в состоянии полностью постичь его. Но мы научились открывать канал и связывать себя с кем-то из демонов, чтобы получать дополнительную силу». С этими словами Ян соединил линии один из маленьких кружочков, нарисованных ручкой с овалом, которым он обозначил измерение демонов. «Через этот канал мы черпаем поток, который назвали темным. Устанавливаемая связь прочна, ее нельзя просто взять и отменить, но со смертью темного мага, создавшего ее, она все-таки перестает существовать». «Ян, я все это знаю», — повторила Таня с нажимом. «Ты достаточно внятно объяснил нам это все еще на спецкурсе. Где во всей этой схеме место серого потока?» Он улыбнулся и, сложив руки перед собой, тоже чуть подался вперед. «А вот тут начинается самое интересное». заговорщическим шепотом заявил он. И, судя по выражению его лица, это самое интересное вызывало в нем почти что детский восторг. «Как ты думаешь, что в данном случае представляет собой лист бумаги?» «В каком смысле?» «Ну вот, я взял лист и нарисовал на нем наше измерение демоническое, а сам лист — это что?» Таня удивленно уставилась на бумагу, лежащую перед ней. Отчаянно хмуря лоб, она разглядывала ее с минуту, а потом сдалась и пожала плечами. «Я понятия не имею». «Первозданный хаос», — лаконично объяснил Ян. Таня непроизвольно вздрогнула, поскольку это словосочетание слышала до сих пор только в своем кошмаре. «Первозданный хаос?» — тревожно переспросила она, поскольку Ян замолчал, что-то ища взглядом на столе. «Да, это то, что было, когда ничего не было. До сотворения Вселенной со всеми ее измерениями и параллельными пространствами. И у него тоже есть свой энергетический поток». Он так и не нашел то, что искал, поэтому решил воспользоваться магией. Приложил кончик пальца к начерченной линии, соединившей в его схеме мага с демонами. Он частично стер ее, с того конца, которым она проникала в овал измерения демонов. «Вот что произошло со мной в день выпускного у вашего спецкурса. С твоей помощью я брал и компенсировал очень много темной энергии. Столько, сколько еще ни один маг не брал безнаказанно. Это вывело из себя моего демона, и он оборвал связь со своей стороны. Но не он создавал канал, поэтому уничтожить его полностью он при всей своей силе не мог. Поэтому канал все еще существует. На одном его конце я, а на другом...» Таня смотрела на рисунок, на котором второй конец линии так и повис в пространстве между измерением людей и измерением демонов. «Первозданный хаос?» – пробормотала она. «Молодец, высший бал тебе». Ян снова улыбнулся. «То, что я назвал серым потоком, это энергия хаоса. Это огромный источник силы, Таня. При этом он не требует никакой компенсации, как и светлый поток. Я не испытываю ничего из того, что всегда было связано с темным потоком. При этом его энергии достаточно, чтобы сотворить многие заклятия, всегда считавшиеся чисто темными. А еще он не оставляет следа. По крайней мере, такого, какой мы умеем находить. И сколько раз я его не применял, следящие чары ни разу не сработали. И легионеры, как ты видишь, за мной до сих пор не пришли». «То есть?» – медленно произнесла Таня. «Ты теперь можешь делать все, что делал раньше, как темный, только без вреда для себя и втайне от легиона?» «Как-то так, да», – кивнул Ян, откинувшись на спинку стула. «И ты скрывал это от меня? Все это время?» Он едва заметно поморщился. «Таня, я сформулировал это все в таком виде совсем недавно», — признался он, «до того, как ты впервые рассказала мне свой сон. Все это было только совокупностью странных формул и расчетов. Я бы не смог тебе объяснить, что происходит, даже если бы захотел. Но когда ты процитировала мне меня же из твоего сна, что-то словно щелкнуло мне в голове. Все вдруг встало на свои места и обрело смысл. Я даже смог найти упоминание об этом потоке, просто никто раньше не называл его серым. Я сам-то назвал его так, потому что меня обязали носить серую преподавательскую форму. И потому что первый сотворенный мной портал был похож на облако серого дыма». «А как его называли другие?» — поинтересовалась Таня, все еще с заметной тревогой, разглядывая его схему. «Потоком хаоса, силой хаоса, энергией хаоса, в общем... Предыдущие следователи как-то быстрее меня понимали, откуда исходит эта сила». «Но почему об этом нигде не упоминается?» Таня подняла заинтересованный взгляд на Яна. «Я никогда ничего подобного не слышала. Да и ты бы связал это с хаосом быстрее, если бы знал про такое, верно?» «Да, но дело в том, что Легион в свое время засекретил и изъял всю информацию об этом явлении. Он недовольно скривился. Произошло примерно то же самое, что и с теорией развоплощения. Только исследования по энергии хаоса и в мое время были единичные, не попадались мне на глаза. Известно всего 3 случая, когда маг получал доступ к энергии хаоса. Это ведь нельзя сделать специально, это может произойти только при стечении определенных обстоятельств. Для этого я и навещал библиотеку Академии Легиона. Я нашел упоминание, что в ней хранится оригинал статьи, посвященной этой теме. Мне было интересно узнать, когда и как именно получили эту силу те, кто был до меня». «И тебе это удалось?» «Почти. Я узнал, когда это происходило, и, знаешь, был удивлен. Ты помнишь, что еще происходило всего 3 раза в истории магического мира?» Таня почувствовала себя на экзамене, на котором оказалась случайно и без подготовки. Она искренне попыталась вспомнить, что это могло быть, но мозг отказывался отвечать на столь обширный вопрос. «Не знаю». Сдалась она довольно быстро, поскольку ее разбирало любопытство. «Что? Не томи». «Трижды темные маги приводили в наш мир демона. Я как-то упоминал это на одной из лекций в вашей группе на спецкурсе». Таня почувствовала, как похолодели руки. «Да, теперь она вспомнила то занятие». «Это были те же маги?» «Нет, просто это происходило тогда же. Это интересное совпадение, правда?» Тане такое совпадение казалось скорее пугающим, чем интересным. Но она не стала этого озвучивать, только согласно кивнула. «Когда я прочитал об этом, я снова вспомнил твой сон. И якобы мои слова о том, что когда порядок нарушен, только первозданный хаос способен изменить все к лучшему. У меня появилась теория. Конечно, информации, чтобы ее подтвердить, недостаточно, но в известные факты она укладывается. Порядок и хаос зря противопоставляют друг другу. Хаос стремился к порядку, так и появилась Вселенная. И Вселенная тоже стремится к порядку. Приход демона в наш мир – это нарушение порядка. Хаос компенсировал это нарушение, давая свою силу магам, чтобы те смогли справиться с демоном». «Постой, постой». Вот теперь Таня испугалась по-настоящему. «Ты хочешь сказать, что кто-то привел в наш мир демона, поэтому ты получил силу серого потока?» «Нет, нет». Поспешил Ян успокоить ее. «Мы бы об этом уже знали. Такие ситуации не скрываются 2 года. Да и нет сейчас достаточно сильных темных, которые смогли бы это сделать. Без ложной скромности замечу, только передо мной маячила подобная перспектива. Я всего лишь считаю, что не могу быть единственным всемогущим магом в нашем мире. Порядок Вселенной этого не допустил бы. Должен быть еще один. Тот, кто меня уравновешивает. Или тот, кого уравновешиваю я. Полагаю, этот кто-то хочет меня подставить. Для этого он и насылает на тебя кошмар, маскирующийся под предвидение. Я не могу обнаружить темный след заклятия наведенного сна, потому что его наводят с помощью серого потока. Не знаю точно, что задумал этот человек, но определенно ничего хорошего. И, скорее всего, задумал он это не только против нас, но и против Легиона и против Республики в целом». Теперь и Таня откинулась на спинку кресла, скрестив руки на груди. Внутри нее бушевала целая буря эмоций. Страх перед новым неизвестным врагом, смешанный с гневом и желанием собственноручно проклясть того, кто заставлял ее снова и снова переживать такой кошмар. Вместе с тем у нее вызывало восхищение умение Яна все-таки находить ответы на волнующие его вопросы и строить вполне внятные теории по обрывкам информации. «Хорошо, и как нам найти этого человека?» Ян вздохнул и развел руками. «То, что теперь является моим преимуществом, усложняет нам эту задачу. Его не вычислить, не почувствовать, не отследить. Это просто очень сильный маг. Он может быть кем угодно и может быть где угодно. Даже Ротту удавалось скрывать свою темную сущность и возглавлять легион. А этому магу еще проще. Единственное, что теоретически может его выдать, это шрам отметки». Он коснулся правой руки чуть выше сгиба локтя. «На месте моей так и остался след, полностью повторяющий рисунок самой метки. Но ты понимаешь, что обнаружить такой шрам очень непросто?» Таня кивнула в задумчивости, закусывая губу. Она довольно долго молчала, а Ян искоса наблюдал за выражением ее лица. Она то хмурилась, то как будто что-то придумывала, но сразу отметала версию. В конце концов она спросила. «А как вообще можно получить доступ к серому потоку? Твой случай был достаточно уникальным, как я понимаю, хотя бы потому, что в нем участвовала вся из себя уникальная я с 2 потоками». Ян улыбнулся с такой гордостью, словно она сделала какое-то открытие. «Это очень правильный вопрос. И именно из-за него я не ночевал сегодня дома. Видишь ли, я хоть и эксперт в темной магии, но все же не энциклопедия с ответом на любой вопрос. Поэтому я навещал Марка Аранта. И мы полночи искали варианты, как это могло произойти». «А кто такой Марк Арант?» «Глава темного ковена». Делано безразлично, ответил Ян, но Таня все равно заметно напряглась и выразительно посмотрела на него. «Думаешь, хорошая идея прибегать к такой помощи?» «Хочу тебе напомнить, что темный неравно плохой. И теперь, когда я точно знаю, что совершаю в твоем сне, я уверен, что его наводят с целью подставить меня. А раз там фигурирует и эмблема Ковена, то подставить хотят и их тоже. Значит, с темным Ковеном у нас общий враг, а это уже хороший повод для дружбы». «Но ведь вчера ты этого еще не знал?» «Не знал. Если честно, подозревал. Последнее время я подозревал, что ты молчишь, потому что я в твоем сне делаю что-то страшное. Если бы что-то страшное происходило со мной, ты бы все-таки рассказала, чтобы предупредить меня». Таня была вынуждена признать его правоту. «Так ты смог что-то выяснить?» «Тут мы опять вступаем на почву неподтвержденных теорий, но нам ведь не привыкать». Ян криво усмехнулся. «Мы с Арантом долго ломали голову, но в конце концов нашли только один вариант, более или менее похожий на правду. Существует разновидность ритуала инициации, когда к демону вместо одного мага привязываются сразу двое. Так придумали делать маги, которые были не до конца уверены в том, что смогут держать демона в узде. Однако этот ритуал не прижился по той причине, что такая связь намертво связывала и магов. И если один из них погибал, то погибал и второй. На такой риск мало кто соглашался идти. И в мое время, а теперь тем более. Однако теоретический шанс выжить есть. Например, если из пары погибнет тот, кто был заметно слабее по собственному потоку. Конечно, вариант очень сомнительный, маловероятный. Но в его пользу говорит хотя бы то, что в тот же день, когда была разорвана моя связь, погиб один темный маг. Геллерт Ротт. Глава монархического культа, за которым стояло достаточно фанатиков. Кто-то из них вполне мог рискнуть собой, чтобы помочь своему хозяину справиться с демоном. Конечно, шансов, что он выжил после смерти Ротта, очень мало, но они есть. «Око за око, любовь за любовь», — повторила Таня. «Может быть, не соратник, а близкий родственник или женщина?» «Может быть», — согласился Ян. «Надо будет найти способ проверить все варианты. Твой отец сможет помочь?» «Чем именно?» «У него административная должность в Легионе, уровень достаточно высокий. Он может достать и скопировать личное дело Ротта и материалы по расследованию, которое проводилось после его смерти. Нам нужны все возможные связи». «Я спрошу, сможет ли он помочь?» – кивнула Таня. Потом она снова подалась вперед, потянувшись к мужу через стол. «Вот видишь, и я тебе чем-то пригодилась, а то все сам да сам. Вместе мы сильнее, Ян». Он улыбнулся и полностью повторил ее движение. Теперь между их лицами осталось всего несколько сантиметров. «Да, пожалуй, ты права, но теперь, когда мы разобрались с этим и прикинули план дальнейших действий, позволь спросить, что ты там говорила про детей?» В ответ Таня только загадочно улыбнулась.